Я рассказывал про трансформации, поскольку ведическая школа относится к разделу шакти паринама вада. Если вы помните, слово шакти означает энергия, паринама означает трансформация, вада означает школа. Школа трансформации энергии, то есть практически мы рассматриваем все творение, если мы говорим о ведическом знании и с позиции ведического представления рассматриваем что-то, то мы, несомненно, как ученые люди, как физики, химики, математики и так далее, биологи, мы, естественно, рассматриваем природу как энергетическую. То есть природа у нас энергетическая, поэтому она называется пракрити шакти. Что такое пракрити шакти? Слово шакти, опять же, энергия. Пракрити означает материальное. Материальная энергия состоит из трех модусов. Из трех модусов, если вы помните, которые называются на санскрите гуна. Гуна. Гуна слово означает веревка. То, что делает несвободным. То есть то, что связывает нас. Материальная природа нас связывает. И в первую очередь она связывает нас через тонкое тело. Не через грубое тело, через тонкое тело. И все мы с вами в быту, в действиях, во внешности своей, в своем поведении, в своей способности коммуникации и так далее, представляем определенные комбинации гун материальной природы. В основном их описывается 81. 81. Но поскольку по утверждениям Веды существует 8 400 000 форм жизни, то можно представить себе, существует, значит, основных комбинаций 8 400 000. Основных комбинаций гун материальной природы. И мы с вами представляем одну из форм, которая называется, если вы помните, да, манушья. И у нас есть разные комбинации. Говорится, когда живое существо хочет наслаждаться всеми тремя модусами одновременно, оно получает человеческое тело. Таким образом, человеческое тело, то есть тело манушхи, ману означает человек, поэтому видите, как во многих языках, которые отошли от пракриты, если вы помните, кто-то помнит, что есть три разновидности языков во Вселенной. Один называется санскрита, и существует 84 санскритских диалекта. И существует алфавит, то есть письменность во Вселенной, существует, которая называется Девинагари, то есть алфавит полубогов или письменность. Полубоги, то есть живые существа выше человеческого уровня, которые заселяют высшие планетарные системы, которые называются на санскрите сваргалоки. Сварга означает высшие, а лока слово означает планета. Планета. Сваргалоки это высшие планетарные системы или то, что мы знаем с вами под таким термином, как рай, райские планеты. Однако Веды не описывают их как рай, они их описывают как высшие планетарные системы. И в нашем уже переводе, как бы в русском варианте, поскольку мы придерживаемся каких-то терминов, связанных с христианством, поскольку Кирилл и Мефодий ввели, так сказать, все мы, Сережи, Ваня, так сказать, Пети и так далее, русский Ваня, как мы с вами обсуждали, в России никогда не было этого имя Иван. Иван – это производное имя Иоанн. Сергей – это Сергий и так далее. То есть мы обладаем, имеем с вами на сегодняшний день на территории России в основном еврейские имена, греческие и латинские. В основном еврейские имена. Поэтому русский Ваня – это полный абсурд. В России не было такого имени никогда. До христианской России. Таким образом, многие слова «спаси Бог», «спасибо», там, «Господи» так и так далее, все эти термины, то есть мы в языке несем христианство с вами. И русский язык на сегодняшний день – это язык христианский. Поэтому мы употребляем эти термины, рай и так далее. Я не знаю, насколько вы задумываетесь об этом, что мы с вами, если мы говорим по-русски, мы говорим практически почти в каком-то объеме, в каком-то процентном отношении, на 50 наверняка процентов мы говорим христианской терминологией. В быту постоянно мы ее употребляем. Итак, существуют эти языки, значит, 84 диалекта санскрита существуют. И они делятся на три группы. Эпический, ведический и разговорный. На три группы они делятся. Далее существует язык, если вы помните, чтобы было более-менее понятно, почему мы манушьи, и почему есть слово «мен», «ман» и так далее. Да? Следующий язык называется «пракрита». «Пракрита». Это не санскрита. Слово санскрита переводится дословно как культурный, очищенный или совершенный. Вы помните, да, как в английском языке одно слово может иметь несколько переводов, и даже порой перевод одного слова может быть противоположен абсолютно. То есть, допустим, в одном случае так, в другом, то есть абсолютно, то есть черный, а в другом случае белый. Ну так, чтобы примерно можно было понять. Так существует пракрита. Слово пракрита означает нечистый. Нечистый, некультурный, нецивилизованный. Пракрита. Если вы помните, я рассказывал вам, что по утверждению Пуран, где описываются исторические документальные хроники, по утверждению самих Пуран, в Пуранах указывается, что на Пракрите, то есть до нового мира, почему мы говорим новый мир, то есть опять употребляя какие-то определенные западные понятия, или как мы говорим, до Рождества Христова, да? До нашей эры. Какая наша эра? О чем мы имеем в виду? До христианская. Когда мы говорим до нашей эры. Или если вы помните, я уже это пояснял, что в соответствии с христианской философией мы сейчас 7000 лет прожили. Ну это я не говорю плюс-минус. Поэтому я упоминал вам этот стишок, помните, да? Где говорится, это битва на Чудском озере. Что на голубом и мокроватом Чудском потрескавшемся льду в 6650 от сотворения году, в субботу 5 апреля, морозной раннюю порой, передовые рассмотрели идущих немцев пеший строй. Таким образом, мы даже из литературы можем видеть, каковы представления входят в новый свет, в новый мир. Что от сотворения мира сколько прошло? 7000 лет. Но мы говорим, Сатья-юга, 1 728 000 земных лет длится, золотой век. Дальше наступает 1 200 000, сколько там? Кто помнит? Память. Я есть память, знание и забвение. Ну и так далее, в общем. И тому подобное. Итак, сотворение мира, и мы с вами как-то проходили этот материал, где я вам представлял факты, артефакты. Артефакты — это означает археологические факты, против которых не может поспорить ни один ученый в мире. То есть украшения, которым несколько миллионов лет, женские украшения, которые выполнены с такой изысканностью ювелира, что даже сейчас ни на аппаратах, ни в ручной работе вы не сможете повторить этого. Оружие огромных размеров, следы человека в обуви с каблуком рядом в одном геологическом слое, рядом со следами динозавра. Есть рядом прямо следы динозавра, следы огромной обуви с каблуком. То есть исполины есть такое понятие. И все говорят сказки, предания и так далее. И поэтому я упоминал вам эту книгу. Сейчас вы можете ее видеть частично в варианте «Неизвестная история человечества». В русском варианте она называется, эта книга, Института Бхактивиданты, то есть института, изучающие или пытающихся институт анализировать и представить научно, то есть на основе современной науки, представить эти артефакты. Слои геологические, периоды, разное оружие, размеры следов, скелеты огромных людей, полностью нашего современного типа, а не каких-то там полуобезьян, которым миллионы, сотни миллионов, там докембрийские периоды еще и так далее, и так далее. И никто из современных ученых не использует эти артефакты в своих научных работах. Как вы думаете, почему? Ни один доктор, ни один академик, ни одна диссертация никогда не упоминает. Если вы упомянете даже это, вы будете зарублены. Ну, я образно имею. Не топором. Росчерком пера. То, что написано пером, говорят, не вырубишь топором, наоборот. Однако, потому что существует новый мир, новая концепция, новая политика, новое завоевание мира. Как говорят, Колумб открыл, для кого только непонятно. Для себя, может быть, он открыл ее. Все трактаты ведические дают полные зарисовки карты, даже дают другие континенты. Есть карты, которые четко описывают, Байкал, допустим, есть, есть другие варши, Америка, кем заселено. До Колумба еще за десятки тысяч лет до Колумба. Карты, по которым плавали, летали, навигационные карты. Есть карты всех коридоров, воздушных коридоров. Если вы помните, я вам раз представлял эту Биманика Шастра, Субарая Шастра Пандита, великого мудреца, который представил современному миру трактат, древний трактат, который называется Виманика Шастра. То есть летательные аппараты ведической культуры, которые в сотни и порой в сотни миллионов раз превосходят современную технику со всеми чертежами и так далее. Я думаю, вы слышали, что в Пекине в музее хранится Вимана, и они не знают, как она действует. Точно так же, как в Америке, там где-то штат Огайо, по-моему, на какой-то военной базе есть летающая тарелка, и они не знают, как в нее даже зайти. И она уже лет 40 там. Они не знают даже, как в нее войти. Она все время, вот ее исследуют, вычисляют, пытаются так-то. Они даже не могут в нее войти. Не говоря что-то сказать, кто там есть, может, там никого нету. 40 лет, наверное, там все умерли уже и так далее. Точно так же есть виманы в Египте. Есть виманы. Виманы — это означает летательный аппарат. Есть паровиманы, космические летательные аппараты и так далее. И я представлял вам определенные разделы, основные разделы, допустим, там трипуры или трипурари, такой космический аппарат, который называется трипура. Материнский корабль, который в себе несет до десятка миллионов маленьких кораблей. Огромный-огромный летающий корабль, как город, как огромный город, миллионы. То есть десятками миллионов жителей на борту. И как они перемещаются? Трипура. Пура — слово означает город. То есть размерами как три города. Трипурари их называют. Размером с три города. А также во многих, в Индии есть эти виманы, в России есть виманы, которые нашли. Но никто не знает, как они приводятся в действие. Никто. И в частности, этот Субарая Шастри Пандит описывает для людей века Кали, чтобы они разобрали, ртутный двигатель. Он говорит, что торсионные поля, то есть энергия эфира, акаша, и ртутные двигатели, они придут на смену определенным вот этим нашим, всякие солнечные батареи, ну это весь наш прогресс великий, солнечные батарейки, экологические чистые продукты и так далее, придет на смену ртутный двигатель. При каком нагревании, как ртуть выделяет просто колоссальный вид энергии, который позволяет очень быстро передвигаться любому объекту, и небольшое количество ртути. Надо знать, как ее нагревать, как пилотировать эти аппараты. И вот в частности на территории России в этой книге представлена фотография этой виманы с ртутным двигателем. Она была найдена где-то в какой-то тайге, чуть ли не в Сибири, там где-то в Тюменской области и так далее. А они приблизительно ее датируют где-то около 6 тысяч лет ей. То есть они пришли к выводу, что это летательный аппарат, что это не швейная машинка, не стиральная машинка, что это летательный аппарат. Но как он действует, никто не знает. И поэтому они слово «летательный аппарат» поставили под вопросом. Но когда они опубликовали фотографии, люди в Индии, которые знали эту концепцию, они точно определили классификацию летательного аппарата, который был найден на территории России. И так есть очень много вещей этих засекреченных. Итак, пракрита, пракрита, язык. Вернемся к языкам. Пракрита. Некультурный, неочищенный или тот язык, на котором разговаривали нецивилизованные, некультурные люди. То есть, чтобы было более-менее понятно, это значит как бы такой, как сказать-то, феня, сленг. Ну, сленг даже не нужен, это феня, самое натуральное. Сленг есть же на самом деле, есть такой и тюремный, и там, сказать, бомжовский, и бичевский, и так далее. Всевозможные есть разные. В фольклоре очень часто мы можем видеть, какие слова, какие-то очень странные и так далее. Итак, это пракрита. Пракрита. И в частности Бавиштха Пурана. Если вы помните, Бавиштха означает будущее. Пурана, предсказывающая будущее, где описаны все поворотные события на протяжении 60 кальп. Это немыслимо. Мы не найдем нигде такого произведения. Если просто, как иногда говорят, если просто представить, что это так, то немножко можно с ума сойти. Одна кальпа равняется 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Так Бхавишти Пурана описывает историю 60 кальп. И самое интересное, что она описывает нашу Кали-Югу вперед до конца, вот если вы помните, да, Кали-Юга началась в 3102 году до Рождества Христова, 18 февраля по полностью адаптированным астрологическим выкладкам. То есть вы берете астрологию, то есть стих Бхавишти Пурана, начинаете его приводить в нумерологию и вычисляете, что там описывается, что Кали-Юга по современному календарю, который сегодня у нас есть, началась 18 февраля 3102 года до Рождества Христова. Сегодня 2003 год до чего? Или от чего? От Рождества Христова. А там, кстати, до. Итак, значит, 3102, мы прибавляем эти 2003, пожалуйста. Вот это время, это начало века Кали. Начало века Кали. И очень удивительно, Бхавишти Пурана описывает полностью век Кали со всеми поворотными этапами, то есть все три санхи, если вы помните, каждая, это мы сейчас с вами космографию и астрономию ведическую как бы. Санхья слово означает период, не век, а период. И каждая юга, каждая эпоха делится на три санхи. Называется на санскрите три санхья-пата. То есть три периода времени. Фата слово означает промежуток. То есть между ними, между этими санхьями есть что? Промежутки еще. Если вы помните, мы говорили, есть такое слово пралая, разрушение. Так вот, три санхьи, каждая эпоха несет в себе три санхья пралаю, которые обособленные народы или обособленные культуры или континенты воспринимают как всемирное уничтожение. И приводится пример, почему они так считают. Пример приводится: философия или психология колодезной лягушки. Помните, да? Что все мерится своим колодцем. Если наш колодец затопило, значит, затопило все. О других колодцах никто ничего не знает и не слышит. Как мы сейчас слышим эти концепции? Люди одиноки во Вселенной, все это. Можем представить, что мы такие уникальные, поэтому нас надо клонировать, несомненно. Что уникально. В красную книжку нас надо, или в черную, не знаю, в какую. Ну, в какую-то книжку надо нас записать и клонировать. Итак, пракрита, этот язык, очень удивительный язык, язык простолюдинов или людей нецивилизованных. И в это Бхавишти Пурана описывает, что век Кали, в начале века Кали, от пракриты, не от санскрита. Это я напоминаю тем, кто не знает, может быть, не слышал, поскольку здесь получилось так, что мы смешали две группы. Те, кто 3 года уже занимается, и те, кто только что стал ходить. И поэтому я упоминаю какие моменты, вернее, информацию, чтобы можно было понять, о чем потом речь пойдет. Что за санскрит, что за пракрита и что за пайшаса. И так говорится, что в начале века Кали от пракриты в процессе деградации не языка, а кого? Мануш. Люди. Деградация — это означает, они оскверняться начнут. Люди начинают оскверняться, то есть зависть появляется, гордость, похоть, гнев и так далее, алчность, и все, нетерпимость, отсутствие милосердия и так далее. То есть человек деградирует, когда он теряет эти качества, он деградирует, даже если он доктор, да, даже если он академик. Если в нем не проявлены эти качества, он считается деградированной личностью. Или, как описывается, склонные к принятию одурманивающих средств. И там говорится табак, алкоголь, наркотики и разные-разные стимуляторы и психотропные препараты. Так назовем, адаптируем. Да. Кока, там говорится кока. Плоды коки они будут употреблять. Кока-кола, пепси-кола там и так далее. Это коки. Вы знаете, это кока? Вы слышали, из чего кокаин получают? А вы знаете, почему кока-кола называется? А вы знаете о том, что это наркотик? Это возбудитель, который очень сильным наркотиком считается в аюрведе. В разделе фитораздел есть. Фитораздел. Называется кальпа. Кальпа означает растение или дерево. Кальпа-сутра есть. какие растения, какие являются, какое влияние оказывают, какой энергетикой обладают, какие благоприятные, для кого, в соответствии с астрологией, какие на женщин влияют, какие лучше на мужчин влияют, на детей, на тех, на какие вообще не влияют, а другие убивают. Я не шучу, так же все это описывается. Итак, говорится, в процессе деградации от языка, который называется пракрита, отделится язык, состоящий из двух санскритских слогов – латын. И так появляется в процессе деградации только в век Кали, по утверждению Бхавишти Пуран, которая была записана более 5000 лет назад в конце Двапара-юги. То есть, еще не говоря уж там о христианстве, допотопный период, мы с вами это обсуждали, где в разных исторических хрониках разных народов потоп, Ноев потоп, или Ноев ковчег, вернее, это потоп, который описывает, все абсолютно писания мира сходятся почти на год в год на одной дате. Это называется юга-пралая. Не санкья-пралая, а юга. Когда закончилась два пара юга, наступил большой-большой потоп, метеориты там и так далее, эпидемии, там большое разрушение, землетрясение и все такое прочее. И также вспомнил я еще один очень интересный момент о Брахмастре, что описывается город, помните, какой город? В Библии, который стерт с лица земли. Ибо даже если есть один праведник, не уничтожен. Как назывался? Кто помнит? Город? А? Нет. Содом. Содом и Гоморра. Забыли, что ли? И был найден этот город 3 года назад. И были взяты анализы почвы радиоактивности. И ученые были в шоке. Ибо этот город был уничтожен атомным взрывом в те времена. Это то, что мы говорили о Брахмастре. Этот город точно его вычислили, нашли останки. И полностью все было, вот как Хиросима, там, знаете, да, атомную бомбу бросали, то все было выжжено. И когда они взяли, это полностью соответствовало ядерному взрыву огромной мощности. И что еще удивило ученых, все было очень локально. Дальше не уж. То есть как будто бы что-то остановило. Вот ровно-ровно. То есть здесь уже образцы такого, а там нормальные. То есть даже радиация не распространилась на метр дальше положенного. Здесь все радиоактивно, как Чернобыль. Ну, так, чтобы было какое-то представление. Что это сейчас такие вещи достаточно трудные для понимания. Даже представить себе. Так это 2000 лет приблизительно. Итак, от Пракриты появляется латынь. И говорится, от латыни произошли все индоевропейские языки. От латыни. И сразу от Пракриты, описывается, произойдут языки, минуя латынь, то есть сразу от Пракриты. Это финно-угорская группа языков и тюркские языки. Минуя латынь, сразу Пракрита. И в прошлой эпохе Пракрита также была распространена, но в основном среди простолюдинов. Но это язык прошлых эпох Пракрита. И в процессе деградации, то есть он как бы выше, он даже выше латыни, что же говорить там всех остальных языков, что он выше латыни. По своему содержанию, по своей смысловой носкости, по своей энергетике и так далее. Пракрита. Что же говорить о санскрите? И эти языки, которые миновали латынь и не трансформировались, по своей энергетике и образной, смысловой носкости, они превышают многие другие языки. То есть тюркские языки превышают английский, французский, немецкий. По своей мистической носкости. Знаете, да, там арабский. Почему многие писания, допустим, в мусульманстве на арабском языке? Потому что арабский язык до, то есть старый язык, староарабский. Там, допустим, мы говорим старомонгольский, да, старокитайский. Вот эти старые языки, которые именовали латынь, они обладают большим мистическим воздействием, чем языки современные. Если человек культивирует определенные сердечные системы. Называют их хрида. Хрида означает сердце на санскрите. Хрида. Что это означает? То есть милосердие, сострадание, терпимость и так далее. Если вы культивируете эти качества в сердце, то язык, который вы употребляете, он проявляет всю мистическую силу. Всю мистическую силу. Поэтому язык также описывается в ведических произведениях. Очень важен, на каком языке мы говорим. Вот почему во многих мистических традициях не употребляют современные языки. Вы, может быть, слышали, да, об этом? Не употребляют современные языки. Старорусские языки, речь, или старославянские, наверное, правильнее будет сказать старославянские. И так далее. Речь. Старые языки обладают большей мистической носкостью, чем современные языки. Хотел бы, чтобы вы это запомнили, и потом у вас не возникало противоречий. А почему там на санскрите мы должны говорить? А зачем мы должны запоминать санскритскую терминологию? А почему какие-то молитвы? Наш язык такой, а почему мы должны на арабском повторять молитвы? Наш язык такой, почему мы должны на латыни повторять? Потому что эти языки обладают большей мистической носкостью. Именно эти звуки и сочетания. Там есть цифры, закодированные моменты. В каждой цифре это отражение, звук это определенный вид чего? Энергии. Определенный вид энергии. И мы с вами говорили, Шакти Паринама Вада. Школа трансформации энергии. Он оказывает определенное влияние на определенные стихии природы. А в нас, вы знаете, стихия какая? Земля есть, вода, огонь, воздух и эфир. И также разновидности чего? Акаши, да? Разновидности тонкого тела. Тонкого тела, разновидности эфира. Акаш, пракаш, викаш, парапракаш. Акаш означает эфир. И мы также состоим из разных видов эфира. И эти звуки, в которых есть эти энергии, они предусмотрены в определенной комбинации, сочетания, то, что называется в санскрите мантры, эти звуковые вибрации, они влияют на определенные стихии не только нашего тела, но и природы. Таким образом, мы можем брать энергию и что делать? Отдавать. При помощи этих звуков. И есть, называются мана-мантры, то есть мантры умственного воздействия. То есть, когда вы не используете речевой аппарат, вы можете произносить эти звуки в уме, и эти звуки становятся сильнее. Есть определенные мантры, которые сильнее, если вы употребляете речевой аппарат. Итак, две категории мантр существуют. Это умственные мантры и речевые мантры. И между ними, умственные мантры считаются более могущественными. То есть без употребления речевого аппарата. Но никто, ни один, говорится, в прошлом, в настоящем и в будущем, даже близко не может приблизиться к мана-мантре, то есть в уме мантру правильно повторить и предоставить ей силу действия, если он не прошел чего? Цикл первой стадии. Какой? С использованием речевого аппарата. Он никогда не сможет. Поэтому сейчас мы видим в разных эзотерических школах, там йоги, они там в уме там сидят, что там говорят, ом в уме. Это невозможно. Это невозможно. То есть человек должен от одного переходить к другому, от простого к сложному. Простого к сложному. И эти звуковые вибрации предназначены для того, чтобы человек смог войти вот в этот мир внутренних энергий. Есть внешние энергии, есть внутренние энергии. И как их комбинировать? Как сделать из них комбинацию? Итак, следующий язык, он называется пайшаса. Пайшаса. Я думаю, вы понимаете, насколько трансформировалась пракрита, что все современные языки практически это пракрита. Все абсолютно. Кроме санскрита. Все остальные. И есть часть народности, которые также связаны с пракритой напрямую. Есть часть народности. И есть очень огромная корневая принадлежность к санскриту. Практически почти во всех языках мира. Поскольку пракрита, она очень похожа на санскрит. Похожа, но не санскрит. То есть не обладает таким влиянием, такой энергетикой, такой мощностью очистительной. Вот почему мы можем видеть, что иногда в определенных традициях используется санскрит. И мы также видим, почему многие мистики, которые являются провозвестниками новых колец, или так новых как бы циклов цивилизации, они уничтожают старые языки, чтобы уничтожить связь с более могущественными силами. Чтобы самим править, нужно уничтожить в других связь с более могущественными силами. Поэтому уничтожаются старые языки, старая письменность, фальсифицируются исторические факты и так далее. Это не делают ученые, это не делают политики, это делают только мистики. Таким образом, в ведической литературе говорится, что всеми эпохами, всеми абсолютно, правят кто? Мистики. Мистики. Йоги-мистики, тантрики и так далее. Но все они мистики, эзотерики. Практики эзотерики. Политики, все эти войны, все это куклы. То есть оказывание влияния на определенные концепции. И это мистики не такого уровня, естественно, как вы там думаете, которые всех по телевизору показывают или что-то такое. Это настоящие мистики, которые всегда остаются что? В тени. Потому что те мистики, которые тут алмазы и бриллианты все делают по телевизору, так сказать, золото там из руки у них выскакивает, это совсем не те мистики. Настоящие мистики, они скрыты от глаз общества. Они никогда не заинтересованы, чтобы общество, которым они правят или управляют, или какой-то ход событий придают, поскольку они также находятся под влиянием великого времени, Кала-Шакти. И все мы с вами, все эти мистики, йоги, все мудрецы на разных уровнях, все находятся во власти чего? Времени, Кала-Чакры. Поэтому есть поклонение, культ поклонения великому времени, Маха-Кала. Кала-Чакра есть, это подчиненное божество, и есть Маха-Кала, великое время. После великого времени, говорится, великое время исходит из Кораны, Корана. Корана означает божественная причина всех причин. Поэтому есть Корана Дакашая Вишну. Вишну означает Всевышний, Бог. Корана Дакашая Вишну. Из Корана Дакашая Вишну трансформируется Гарбха Дакашая Вишну, повелитель вселенной. Джагат или Джаганатха. Джагат. Это Джаганатха, это означает повелитель вселенной. Бог, который повелевает вселенной, управляет всеми законами вселенной. И есть, и он трансформируется в следующего Вишну, то есть в следующую божественную силу, энергию, которая называется Кшира Дакашая Вишну. Кшира слово означает молоко. Помните, да, мы с вами говорили, почему корова, священное животное, всегда было на, не на нашей планете, а где? По утверждению вед, во всей вселенной. Самое главное живое существо – корова и бык. Поэтому говорится, бык, он как бы олицетворение отца, а корова – олицетворение мать. Кшира Дакашая Вишну. То есть, входящий в каждый атом творения. Атом атома. Атом атома называется параману. Параману. Параману – это атом атома. Что если мы говорим о философии Вайшешики, то есть философия Вайшешики – это атомарная наука о строении Вселенной, ведическая атомарная теория или наука, что весь материальный мир состоит из атомов, и он иногда проявляется благодаря комбинации этих атомов, и в процессе пралаи, разрушения, он опять распадается на составные атомарные системы. И внутри каждого атома, это называется ведическая школа Вайшешикавада. Это Шаддаршана, шесть ведических философских школ, научных школ. Поскольку вот сейчас люди настолько материалистичны и глупы, что вот есть кафедра философии, но никто не... Как вы думаете, большое значение придается кафедре философии и науке как философии сейчас? Нет. А вы знаете о том, что философия – самая главная наука, и все абсолютно науки вышли из философии? Кто-нибудь из вас это знает? Или слышал, где-то читал? Краем хотя бы глаза, уха. А? Так вот представьте, как сейчас люди деградировали и стали глупы, что они думают, что философия произошла из мусорного ящика. Понимаете? Что философия – это и есть царица всех наук. Все ей подчинены науки и все порождены ей. Она мать еще к тому же. Всех абсолютно наук, точных, каких угодно. И люди никакого значения в современном мире не при... Философ... Да, это что? Почему? Ну, потому что там Гегель, Бах, Фейербах, так сказать. Ницше там, так сказать. Товарищи, Маркс с Шариковым или с кем-то? С Каутским и с Барменталем там, со всеми этим, Преображенским. И всякое остальное, это публикой. Итак... Пайшаса. Пайшаса – это язык, на котором говорят низшие сущности. Что такое низшие сущности? Это сущности, не имеющие или стоящие ниже человека. Не манушьи. Не манушьи. Поэтому, когда я вам рассказывал о ванарах, ванара, нара – это тоже, нара слово означает люди, а ману означает человек, да? А, нет, наоборот, нара – человек, а ману – люди. Так, более правильнее так, это точно, ты просто ошибся. Итак, слово ману означает люди, а слово нара означает человек. Нара означает рожденный солнцем. Ра, если вы помните, на санскрите означает солнце. Итак, нара, рожденные солнцем. То есть манушьи или нары, они без солнца погибают. То есть если сейчас с солнцем бы что-то случилось, все люди или все человечество, оно бы погибло. И ученые думают, это свет, потому что для многих людей солнце это как бы источник света, но солнце не только источник света. Солнце – источник знания, поэтому говорят свет знания, да, там и дальше, да, здоровье, праны, и так вот, все жизненные силы и все философии. Поэтому в одном из произведений Тайтрея Упанишад описывается, как трансформируется знание. Оно приходит из духовного мира, и первый, кто получает это знание, это солнце. Знание, философию. И говорится, солнечные лучи света несут философское знание. Вот мы, может быть, слышали, да, школы лучей есть разные. Слышали, да? Школа там седьмого луча, школа фиолетовой, там пламя, там всякая мурамура, ну, куча есть. Ну, может быть, я прошу прощения, конечно, если кто-то кого-то задел, я иногда говорю мура. Ну, это я так, с дуру, от невежества. Все это на самом деле есть, работает. Я, может быть, так сказал уже просто из гордости. Прошу прощения, если кого-то задел. Итак, солнечные лучи несут знания разных уровней, абсолютно разных уровней, абсолютно разных уровней. Как материалистическое знание, как тонкое материальное знание, так и духовное знание. Поэтому говорится, первое знание было дано солнцу. И солнце своими лучами, почему свет появился в солнце? Потому что солнце получило чего? Что? Знание. Какое? Духовное. Свет – это духовное знание. И поэтому эти старые поговорки, учение свет, а не учение тьма, все думают учение, там русский язык, английский, там кибернетика, сращенная с математикой. На самом деле. Свет знания, это имеется в виду свет божественного знания. Свет божественного. Знания, вот эти, о чем мы говорили, причина всех причин, Корана Коранам называется. Корана Коранам. Причины всех причин. Знания о живых существах, о творении. И появляется наука, которая называется Самбанда Гьяна. Самбанда Гьяна. Слово Гьяна означает знание. А Самбанда означает взаимосвязь. И тот, кто не обладает Самбанда Гьяной, он никогда не сможет понять и познать себя. А если человек не познал себя, он не может правильно познать что? Мир. Это несомненно. Даже несомненно. И мы сегодня видим, как ученые совершают одну ошибку за другой. Вся наша современная цивилизация – это утопия. И все это понимают. Этого не понимают только неученые, то есть невежественные, необразованные люди. Все понимают, что технократия, все наши так называемые цивилизации с ее компьютерами, все это утопия. Знаете, да? Поэтому разумные люди открыли много движений экологических, там эти все за природу, за отказ от разной техники и так далее. Сред. И если вы помните, самым основным видом влияния называется асура-шакти. Асура означает сура, означает су, означает великое. Да? Сумахатма, судурлапха. Редко встречается такая великая душа. Су означает великое. И сура на санскрите означает «великое солнце». Есть асура. А означает «против великого солнца», то есть против знания, против Бога. Против Бога. Это называется, так бы как в нашем варианте, демоны. Асура. Есть такое, вы, может быть, слышали, ахура, сейчас они говорят, ахура Мазда. Никто не слышал? Так вот, он не Ахура, он упомянут как Асура Мазда. Но они сделали из него Ахура, так, такого невинного. А, там учение Ахура Мазды. Это Асура Мазда. Асура – демоническая школа, демоническое учение. Асура Мазда. Итак, это Шакти, Асура Шакти, энергия демонов, говорится, в первую очередь присутствует в электричестве. Поэтому электричество не является благоприятным источником для многих живых существ. Электрические приборы и так далее. Поэтому говорится, что в ведической системе электричество было другое. Совершенно другое. Не так вот, как реку там этот крутится, турбина там туда передается, то все, 50. Нет. Совершенно другие источники электричества. Если вы помните, да? Электричество есть в деревьях, электричество есть в воде, но не с помощью вращения это делается. Электричество есть в ветре, в грозе, в молнии. Говорится, одна молния могла давать энергию на 150 лет городу в 30 тысяч населения. Одна молния. Один раз она шарахнула, вы взяли это, собрали. И 150 лет вы как хотите тратите электричество. Одна молния. А с молнией кто связан? Индра, которого здесь называют как Перуна. Знаете, да? В русской варианте. Перуна, то есть дохристианской. Это Перуна. Это Индра. Или в Киевской Руси его называли Индрик. Индрик. Если вы почитаете эти хроники Киевской Руси дохристианской, там как Индрик вошел в деревню в Раджу и встретил там Крышиня, который с Ладой гулял там, и это поехало-пошло. Крышень гулял, и Индрик, и Киевская Русь поклоняется кому? Сваргу, Велесу, это Сварг, это Брахма, Велес, это Шива, Перуна, Индра, и они поклоняются Крышеню, которого еще иногда они прославляют как Высшими, все Высшими. Это описывается, можете сейчас в магазинах купить это, почитать. Всякие академики пишут там, потому что у меня это лицо не академическое, простите, пожалуйста. Я-то так рассказчик, я так сказать, Ираклий Луавсабович Андронников в такой роли больше выступил, как бы рассказчика. Итак, пайшаса, низшие сущности. Кто относится к низшим сущностям, я вот сейчас вам даду. Только не записывайте, Леонид Максимович, не даду, а дам. Это я шучу. Итак, низшие сущности. Очень удивительные сущности есть. Наги. Есть наги. Две разновидности наги. Наги – это змеи. Или то, что называют драконы. На самом деле эти живые существа присутствовали на Земле. Очень сильную взаимосвязь они имеют. Они до сих пор присутствуют на Земле. Но они находятся в скрытых районах. Поскольку наги, они мудрецы. Это змеи-мудрецы. Они говорят, некоторые из них говорят на санскрите, некоторые говорят на пайшасе. Они знают почти все языки. Вы, может быть, слышали в сказках, что есть как бы какие-то люди, которые знают все языки. Птиц, зверей, любой язык. Тот же. Они не просто его учат, они знают его. И они рождаются с этими способностями. Они знают любой язык, который существует в материальном мире. Не в нашей вселенной только, а во всем материальном мире. Где мириады вселенных, отделенных друг от друга и невидимых визуально. Так объясняется в космографии ведической. Это наги. Следующие – дановы. Дановы – демонические живые существа. Дановы. Как раз дановы описываются в культуре. Насколько я помню, это культура кельтов, царица Дана, и все ее сподвижники описываются данавы. Данавы. Слово данава на санскрите означает демоничные. Данава. Это значит прислужники Даны. Ее зовут Тау де Дана. И вся кельтская литература описывает удивительную женщину, царицу-повелительницу мира, не мира смертных. Это, в частности, описывается в хрониках короля Артура, Авалона, его, так сказать, знаменитого круглого стола и так далее. Помните, я вам упоминал. Если вы возьмете кельтские эти писания, там будет описана удивительная личность. Союз между феями, они их называли феи, феями и людьми. И повелительница всех фей была Дана. Тау де Дана они ее называли. Царица Данавов. И в ведической литературе, которая за тысячелетия была только написана до кельтских этих всех вариантов, описывают этих Данавов, которые проживают на Биласварге. Подземные, или называются, да, подземные демонические райские планеты. Подземные демонические райские планеты. Где они не знают хода течения времени, где они обладают многими сенсорными способностями от рождения, они не испытывают никаких болезней, тревог. Единственное, что их тревожит кала, время. Называется кала-чакра. И их беспокоит время. Они беспокоятся только о времени. Они никогда не болеют. Они могут левитировать, телепортироваться, там, материализовываться, дематериализовываться, все. Они могут читать мысли. Все, они обладают всеми ситхами. Говорится, представлены 94 мистических совершенства. И они обладают всеми почти 94 мистическими совершенствами. И они были в большом союзе с культурой Кали-юги. Также они были в большом контакте с ведическими цивилизациями, но они были в подчиненном состоянии. Когда они уже с культурами века Кали соединились, они стали кем? Основными, да, то есть они влияния уже стали, они как бы господство приобрели. Всегда век Кали низшие существа становятся высшими. Именно век Кали так происходит. Как в Библии говорится, когда Царство Божие, тогда последние станут первыми. Но когда нету Царства Божьего, что? Последние становятся кем? Первыми. Да. А когда божественные, то последние становятся первыми. То есть затираются такие люди просветленные, милосердные, добрые люди. Их считают дурачками, что они прощают, что они не мстят. Их считают трусами, дурачками, ну и так далее. Вот сказочные. Было, так сказать, у отца три сына, и один был дурак, два были...